огласили двор гостиницы. — Ого, что это такое? — воскликнул жандарм. — Видно, кто-то торопится не на шутку, — сказал хозяин. — Из какого номера звонят? — Из третьего. — Беги, Жан! В это время крики и трезвон возобновились с удвоенной силой. Слуга кинулся к лестнице. — Нет, нет, — сказал жандарм, останавливая его. — Тому, кто звонил, требуются, по-моему, не ваши услуги, и мы ему услужим сами. Кто стоит в третьем номере? — Молодой человек, который приехал с сестрой сегодня ночью на почтовых и потребовал номер с двумя кроватями. В третий раз раздался тревожный звонок. — Сюда, господин комиссар! — крикнул унтер-офицер. — Следуйте за мной, в ногу! — Постойте, — сказал хозяин. — Третий номер ведут две лестницы, наружная и внутренняя. — Хорошо, — сказал унтер-офицер. — Я пойду по внутренней, это по моей части. Карабины заряжены? — Так точно. А вы наблюдайте за наружной лестницей, и если он вздумает бежать, стреляйте. Это важный преступник, судя по телеграмме. Унтер-офицер вместе с комиссаром тотчас же исчез на внутренней лестнице, провожаемой гудением толпы, взволнованной его словами. Вот что произошло. Андреа очень ловко спустился по трубе на две трети, но здесь сорвался и, несмотря на то, что упирался руками в стенки, спустился быстрее, а главное, с большим шумом, чем хотел. Это бы еще полбеды, будь комната пустая, но, к сожалению, она была обитаема. Две женщины спали в одной кровати, шум разбудил их. Они смотрели в ту сторону, откуда послышался шум, и увидели, как в отверстии камина показался молодой человек. Страшный крик, отдавшийся по всему дому, испустила одна из этих женщин, блондинка, в то время как другая, брюнетка, ухватилась за звонок и подняла тревогу, дергая, что было сил. Злой рок явно преследовал Андреа. — Ради бога! — воскликнул он, бледный, растерянный, даже не видя, к кому обращается. — Не зовите, не губите меня! Я не сделаю вам ничего дурного! — Андреа? Убийца? — крикнула одна из молодых женщин. — Эжени! Мадемуазель Данглар! — прошептал Андреа, переходя от ужаса к изумлению. — На помощь! На помощь! — закричала мадемуазель Дармильи и, выхватив звонок из опустившихся рук Эжени, зазвонила еще отчаяние. — Спасите меня! За мной гонится! — взмолился Андреа. — Сжальтесь! Не выдавайте меня! — Поздно! — Они уже на лестнице! — ответила Эжени. — Так спрячьте меня! Скажите, что испугались без причины! Вы отведете подозрение и спасете мне жизнь! Обе девушки, прижавшись друг к другу и закутавшись в одеяло, молча, со страхом и отвращением, внимали этому молящему голосу. — Хорошо, — сказала Эжени. — Уходите той же дорогой, которой пришли. — Уходите, несчастный, мы ничего не скажем. — вот он, я его вижу! — крикнул голос за дверью. Голос принадлежал унтер-офицеру, который заглянул в замочную скважину и увидел Андреа с умоляюще сложенными руками. Сильный удар прикладом выбил замок, два других сорвали петли, выломанная дверь упала в комнату. Андреа бросился к другой двери, выходившей на внутреннюю галерею, и открыл ее. Стоявшие на галерее жандармы вскинули свои карабины. Андреа очень ловко спустился по трубе на две трети назад, но судорожно сжимая в руке бесполезный нож. — Бегите же! — крикнула мадемуазель Дармильи, в сердце которой возвращалась жалость по мере того, как проходил страх. — Или убейте себя! — сказала Эжени с видом весталки, подающей в цирке знак гладиатору прикончить поверженного противника. Андреа вздрогнул и взглянул на девушку с улыбкой презрения, говорящей о том, что его низкой душе непонятны величайшие жертвы, которых требует неумолимый голос чести. — Убить себя, — сказал он, бросая нож. — Зачем?